Исабель понаблюдала за ним, а потом шепотом поинтересовалась у меня, не пострадает ли ее отец от столь увлеченного спасателя. Нет, в компетенции Оливариса она не сомневалась, только в том, что он сможет точно определить, кто свой, а кто чужой. Но я ее уверил, что Оливарис хоть и стар, но из мозгов не выжил. Не могу сказать, что Исабель этим удалось успокоить, посматривала на Оливариса она все так же озабочена, а потом попыталась намекнуть, что в спасательной команде столь дряхлые участники не нужны. «Скажи ей о предчувствии, а то не успокоится», — проворчал Ками. Я последовал его совету, и самое удивительно, он помог. «Наверное, благословение работает», — задумчиво сказала Исабель. «У меня этого нет, только чувство, что отца надо вытаскивать как можно скорее. Но Дон Оливарис со мной и не связан. Ты что-то понял?» — уточнил я у Шарика. «А что тут понимать? С Серхиатой связан клятвой служения с его стороны, с Оливарисом, ученической, поэтому чувствуешь их как свой актив», — пояснил Ками. «А она ни с кем, кроме тебя, тут не связана. Значит, благословение ей указать не может, кто полезен». Оливарис закончил с проклятиями быстро. Не знаю, сколько он их заготовил, но со стороны казалось, что в руках у него комок шевелящейся тьмы. Надеюсь, он не здесь сработает. Внутри что-то зудело, усиливаясь с каждым мгновением. Похоже, нужно не просто торопиться, а очень. «Все готовы?» – спросил я, давая каждому возможность доложить, если что не так. Поскольку все ограничились короткими кивками, я продолжил. «Начинаем. Исабель, мне нужно взять вас за плечи, а вам – настроиться на вашего отца, чтобы через вас я смог открыть портал к нему». Она сцепила руки и закрыла глаза, и я счел это из-за согласия, из-за начала настройки. Держать ее за плечи оказалось столь приятно, что я поначалу даже выпал из делового настроя, опомнился, только когда Шарик нетерпеливо стукнул меня по плечу. После того, как пошла настройка, из головы разом вылетели все посторонние мысли, потому что хоть Ками и предупредил, что будет тянуть энергию для настройки напрямую из меня и что это будет больно, но забыл упомянуть о том, что это будет очень больно. Настолько больно, что я еле удерживался от того, чтобы не заорать. Закончилось все разом, и перед нами оказалось окошко портала, ведущего прямиком в камеру герцога Балуарти. Несмотря на то, что камера должна была быть одиночной, в ней наблюдалась активная деятельность. Двое пытались придушить третьего, чему тот сопротивлялся изо всех сил, надо признать, не маленьких. Балуарти оказался крупным мужчиной с хорошо тренированным телом, но и противники ему достались не мелкие, а главное, удавка на шее уже перекрывала дыхание, лишая отца Исабель так необходимого ему кислорода. Почему я был так уверен, что душат именно Дона Балуарти? Очень просто. На нем была богатая одежда, в то время как остальные двое носили форменную не лучшего качества. Исабель молча рванула отцу на помощь, но я ее оттер в сторону и совершенно неблагородно заколол одного из нападавших в спину, второго заколол мгновенно сориентировавшийся Серхиа. Исабель разрезала удавку на шее отца, после чего мы подхватили отчаянно сопротивляющегося Балуарти, который так и не сообразил, что ситуация изменилась, и забросили его в портал. Оливарис радостно скинул в камеру черноту с рук, а я закрыл портал и облегченно шлепнулся на пол. Времени само действие заняло меньше минуты, но силы вытянуло, как полноценная битва. «Папа, все закончилось». Повисла Исабель у отца на шее. Тот придерживал ее одной рукой, а второй нашаривая на боку отсутствующее оружие. Не было похоже, что он согласен с дочерью. Казалось, он прикидывает, не опаснее ли спасители тех, кто только что почти его убил. «Вы кто?» — хрипло спросил он, с трудом выталкивая из себя слова. На его шее наливалась краснотой полоса от удавки, она притягивала взгляд даже сильнее, чем его жесткое лицо привыкшего повелевать человека. Дон Контрерас и его команда, Исабель сказала это так, что я на миг почувствовал себя Тимуром, совершающим хорошие поступки исключительно по велению души и не рассчитывая на благодарность. «Первый раз слышу», — буркнул Балуарти, продолжая нас неприязненно разглядывать нас всех. «Но не последний», — подал голос Илья. «Всевышний нас с вашей дочерью благословил и на ваше спасение, и на счастливый брак. Точно, одно действие мы выполнили, а значит, метка должна была уйти. Я проверил, но нет, фигушки. Как было их три, я сдвоенную ученическую считал за одну, так и осталось». Судя по лицу Исабель, она только что тоже убедилась, что благословляли нас на что-то другое. Со стороны Всевышнего такое благословение было очень опрометчиво, заметил отец Исабель. Балуэрти не роднятся с кем попало. Похоже, он уже просчитывал, как от меня избавиться, чтобы не пострадала дочь. В его глазах даже тени благодарности не промелькнуло, а ведь появись мы чуть позже, Исабель осталась бы круглой сиротой. Не вам привередничать, заметил я. После того, как я, можно сказать, рискуя жизнью, на руках утащил вашу дочь с жертвенного алтаря, вправе рассчитывать хотя бы на небольшую благодарность. Небольшая благодарность вам не поможет, Дон Контрерас. Балуэрти пренебрежительно окинул меня взглядом с ног до головы, отмечая неказистость моей одежды. Ну уж простите, в чем был, в том и драпал, времени переодеться у меня не было. Вам нужно очень многое, чтобы претендовать на руку моей дочери. Предлагаю открыть портал и выбросить его посреди Сангрелора. Он слишком высокого мнения о своей особе. Не нужен тебе такой тесть. Исабель не простит. Мнение Шарика имело право на существование. Не учел Ками только одного. Благословение на замысел хоть и было связано с Балуэрти, не пропало после его освобождения, а значит, Всевышний благословил нас на куда более масштабное действие, в котором герцог был хоть и крупный, но не основной фигурой. И сейчас эту фигуру надо заинтересовать играть на моей стороне, потому что я хоть и единственный мебийский наследник, но без поддержки вероятность занять трон у меня невелика. Нужны деньги, нужны люди. Ничего этого нет у меня, но все это есть у Балуэрти. А еще у него есть Исабель. Если тебе так она важна, то этому типу нужно выложить все, потому что он не простит, если всплывет нечто неучтенное. Ну и если с него клятву получить не удастся, вариант сбросить в лес Сангрелора всегда рабочий. Так-таки все рассказывать, разумеется, кроме переселения души. Очнулся на алтаре, ничего не помню. Ты так говорил, вот и придерживайся дальше. Дон Леон сюда не вписывается. На все вопросы отвечаешь, что твои дела с твоим учителем никого не касаются. Это нормальная практика была, есть и будет. Что вы молчите, Дон Контрерас? Балуэрти решил, что я деморализован, а значит, пора меня добить до конца. Размышляю о том, что для вас значит многое. Я, конечно, смотрел на него снизу вверх, но зато он стоял, а я сидел, пусть и на полу, и подниматься не собирался. Для начала хотя бы приличный замок. Не дом, а именно замок. Меньшего Исабель недостойна. Строго говоря, я не вижу ни одной причины, по которой я соглашусь отдать вам руку моей дочери. Я вам благодарен за помощь, но в благодарности Сабель не входит. И не надо мне рассказывать про благословение Всевышнего. Найдите причину поуважительней. И Серхия, и Оливарис смотрели на нас, приоткрыв рты. У проклятийника это выглядело особенно смешно, потому что там, где у него пару дней назад была мужественная растительность, сейчас торчала неопрятная старческая щетина. Донуга, Серхия, не могли бы вы временно покинуть кабинет? Мне не хотелось бы брать с вас лишних клятв. Серхия исчез сразу же. Оливарис вышел медленнее, зато без обычного для себя ворчания. Я дождался, пока за ними закроется дверь, после чего сказал: «Видите ли, Дон Балуэрти, у нас с вами небольшой имущественный спор, который проще всего будет решить женитьбой на вашей дочери. И на что вы претендуете, Дон?» Пренебрежительно спросил он. «Претендуете вы, а я владею», с насмешкой ответил я. «Сангрелором. Замок Бельмонте достаточно хорош для вашей дочери, Хаэм», сказала Исабель с таким видом, что я сразу вспомнил мнение Шарика о том, почему ее нельзя допускать до замка. Возможно, не занавески, но что-то Донна уже там запланировала к изменениям. «Может, и хорош», задумчиво сказал Бельмонте. «Но эти земли были дарованы моему роду уже давно, и замок в том числе. Незаконно дарованы, поэтому вы вряд ли попадете дальше ритуального зала. А нет, и туда не попадете. Я в последний свой визит замок закрыл для посещений. У меня даже трофейный летучий корабль остался, гравидийский, на котором привезли меня и вашу дочь, чтобы принести в жертву. Только не учли, что я, законный наследник, покушение на которого замок воспринял однозначно, убив покушавшихся». Балуэрти нехорошо усмехнулся. «Болтать вы все гораздо». Неожиданно Исабель отошла от отца и грациозно опустилась на пол рядом со мной. И не просто опустилась, а положила руку мне на плечо, показывая, что мы вместе. «Папа, он при мне входил и выходил из замка, и когда нас подключали к алтарю, принца убило, когда уложили Алехандро, и он тебе не сказал главного. Он единственный наследник Романа Третьего, и это совершенно точно, неожиданно, но это все меняет. Понимаете, Дон Контрерас, ваши притязания на Сангрелор, они, как бы вам сказать помягче, не смехотворны, нет, а очень опасны и для вас, и для тех, кто рядом. Потому что если вы докажете, что являетесь наследником Бельмонте, то вас постараются убить быстро и не обязательно безболезненно. Слишком много нехороших легенд ходит про это семейство, а вариант с троном хотя бы Меби уже интересен. Балуэрти стал осматривать меня уже с совершенно другим видом, человека, которому выпал наконец тот шанс, к которому он шел всю жизнь. И замок Бельмонте будет проще легализовать, если мы всех уверим, что это именно Балуэрти нашли способ туда проникнуть. Он уже мысленно приплюсовал сангрелорские земли к своим активам и прикидывал, на что это повлияет. Разве что руки не потирал в предвкушении. Осталась самая малость. Клятва верности с вашей стороны. Хаем. Клятва. Я развел руками и бросил выразительный взгляд в ту сторону, где был портал. Мол, если что, Дон, уж не обессудьте. Только обоюдное, отрезал он. Вы даете клятву, что сочетаетесь браком с моей дочерью при первой же возможности. Папа, страдальчески сказала Исабель. Ты против? Удивился он. Признаться, я тоже удивился, потому что она уже показала, что на моей стороне. Я против выходить замуж вот так, в чем попало, пояснила она. Потому что Алехандро может хоть сейчас открыть портал у храма. Это не так, заметил Шарик. Нужно до следующего портала выждать хотя бы дня три, иначе можем лишиться убежища и тех, кто в нем останется. Не предназначено это помещение для постоянного открытия порталов. Здесь слишком хрупкие чары. Если стоит выбор между свадебным платьем и короной, то ты знаешь, что должна выбрать. Итак, Алехандро, мальчик мой, между нами не осталось недоговоренностей. Он выглядел слишком довольным, чтобы я не заподозрил, что меня пытаются обжулить. Клятва, напомнил я. Какая клятва может быть между почти родственниками? Обоюдная. Портал отсюда нельзя будет открыть несколько дней, поэтому мы должны заручиться лояльностью друг друга. За несколько дней много чего может случиться, недовольно сказал Балуэрти. Плохо быть оторванным от новостей. В конечном итоге заболтать ему меня не удалось. Мы обменялись правильными клятвами, причем клятву верности мне принесла и Исабель. На мой удивленный вопрос девушка ответила. Я слишком много лишнего услышала, Алехандро. Такая клятва, гарантия, что от меня ничего не уйдет. Выглядела она слишком грустной для счастливой невесты, и я бы мог переживать, если бы не понимал причины. Отец заставит ее выйти замуж в том, что у нее есть, а в убежище Дона Леона новое платье не сошьешь даже из занавесок, потому что их попросту нет. Как только с формальностями было покончено, Балуэрти отправился изучать помещение, куда его занесло. Кабинет я на всякий случай запечатал, обнаружив, что заинтересованные взгляды по сторонам бросает не только Оливарис, но и мой будущий тесть, который уже пытался наводить контакты. Дон Оливарис, если не ошибаюсь, нас забыли друг другу представить. Оливарис горделиво выпятил грудь и подтвердил. Молодежь страдает отсутствием манер, Дон Балуэрти. Я пытаюсь воспитывать Алехандро, но он занимается чем угодно, только не тем, чем нужно. А сейчас это особенно сложно. Нас тут недавно немного подвзорвали, и мы остались без жилья, вещей и средств к существованию, трагически закончил он. Подвзорвали, кто? Конкурирующая группировка, которая рассчитывает на теплые места при объединении Меби и Гравиды. Хаем, сказал Балуэрти. До меня совершенно не доходили новости в последнее время. Мы сейчас где, Дон Контрерас? Он заворочил головой, поморщившись от боли в покрасневшей шее. Я не вижу окон. Мы в пространственном убежище моего учителя. Дон Оливарис переадресовал Балуэрти вопрос. Я тут ни при чем. Это первый учитель Дона Алехандро сотворил. Дон Леон Мурилья. У Дона Балуэрти окончательно произошел разрыв с реальностью. Мурилья же все умерли. Именно так, мы недавно похоронили последнего. Дон Оливарис, а не расскажете ли мне раскладку при вашем дворе? Почему вдруг решили списать единственного наследника? Оливарис начал рассказ, изобилующий незнакомыми мне фамилиями, а потому ужасно скучный, поэтому я решил, что Балуэрти достаточно заинтересованное лицо, чтобы разобраться в этом без меня. Интерлюдия 5. Герцог Балуэрти пренебрежительно окинул взглядом спальню дочери. Она была отдельной, но на этом заканчивались все преимущества крошечного помещения с узкой кроватью. Толстенную перину Исабель сбросила на пол и спала на тонком тюфячке, совершенно не соответствующем ее высокому происхождению. Ни нарядов, ни украшений, одна чародейская хламида, можно было решить, что находишься в келье послушницы, увлекающейся самоограничениями. Но это было не так, уж кто-кто, а герцог точно знал, что дочь любила удобство и роскошь, от которых сейчас отказалась пусть и на время, и ради кого, чем он тебя зацепил. Исабель даже уточнять не стала кто. Он совершил невозможное, и дважды спас меня от смерти. То есть это благодарность? Исабель задумалась, но анализировала она не свои чувства, а то, говорить или нет о них отцу. Они всегда были друг с другом откровенны, но отец посчитает ее слабой. Сколько раз он твердил, что нельзя никому позволять поселиться в сердце, это делает человека уязвимым и незащищенным. Она старалась выполнить волю отца изо всех сил, проиграла, но почему-то об этом не жалеет. «Ты сам понимаешь, что нет», — наконец решилась она на ответ. «Понимаю, иначе ни за что не дал бы Контрерасу клятву», — ответил Балуэрти. «Благословением Всевышнего не разбрасываются, но, если бы тебя было необходимо от него освободить, я бы не задумался. Этот вариант слишком зыбкий, я предпочел бы понадежнее, но только потому, что не хочу рисковать тобой. Если это отбросить, то при удаче мы получаем все. Что ты можешь сказать о Контрерасе?» «Подозреваю, что настоящая его фамилия не Контрерас», — ответила Исабель. «Мне кажется, власть его особо не интересует, ему нравилась его башня, и он создавал в ней весьма комфортные для себя условия. Если бы ты знал, какая там была ванна». Исабель горестно вздохнула. Почему-то из всех потерь за последнее время уничтоженная ванна была самой значимой. Разумеется, если не считать картофельной клумбы, к которой девушка тоже прикипела сердцем. Она прекрасно понимала, почему Алехандро находил этот вид столь вдохновляющим. Негодяи покусились на святое, им нет и не будет прощения. Если она станет королевой, то уговорит Алехандро найти и покарать преступников. Разумеется, если они сами к тому времени не умрут, Оливарис утверждал, что с подготовленным им проклятием будет не так просто справиться. Я полагаю, что Дон, хоть и юн, но понял, что, если не интересуешься властью, это не значит, что власть не интересуется тобой. Не в его положении пренебрегать троном. Он и не собирается, если решил заключить договор с нами. Ты не закончила отчет, а мне нужно иметь четкое представление о том, с кем придется работать. Исабель перестала грезить о ванне и жареной с грибами картошке и продолжила деловым тоном. Его дважды пытались принести в жертву в замке Бельмонте. После первого раза он полностью потерял память, как утверждает и он сам, и Серхиа, его слуга. Слугу он упорно называет компаньоном и относится к нему по-дружески, но тот к нему всегда обращается с большим уважением. И еще, у Алехандро чародейский дар появился не так давно, я поняла, что после первой попытки убить его на алтаре, и Караскилья, и Оливарис знали его раньше, до всех этих событий. Это я могу объяснить, потому что для бастардов, предназначенных для закрепления основной жертвы, матерей выбирали из аристократии, то есть эти два дона могли встречать его в доме матери. Но с Мурилья, признаться, он меня поставил в тупик. Я не могу понять, каким образом их пути пересеклись. При этом совершенно точно на нем сдвоенная ученическая метка. Верхняя Оливариса, которая их связывает. Нижняя, тусклее, что косвенно указывает на смерть учителя. Я, напротив, ученичество Мурилья еще как-то могу понять, протянул герцог, но не родство с Бельмонте. Каким образом он мог оказаться их наследником? Если бы сохранился хоть кто-то из их родни, за эти годы непременно пробудили бы замок. Возможно, он сам не знал о своей крови до того, как ее пролили на алтаре, предположила Исабель. Он совершенно точно не знает многих вещей, а значит, информация о потере памяти правдива. Он не знает о политическом раскладе в своей стране, и его придворные знакомства ограничиваются Караскильей и Оливарисом. Знания этих двоих нам будет достаточно, чтобы посадить вас с Контрерасом на трон. Оливарис сказал, что Караскилья выступил против нас. На нападавших была мебийская форма. Чушь, пренебрежительно фыркнул Балуэрти. Форму при желании можно достать любую, и выдать себя за кого угодно тоже можно. Никакой придворный чародей не согласится играть против своей страны и променять временную выгоду на постоянную, если он не совсем дурак. А Караскилья совсем не дурак. Нет, напали на башню немибийцы. Я уверен, что напали наши, чтобы заставить тебя замолчать. Но Фернандо просчитался. Мы, конечно, промолчим, что вы выжили, но ему это не поможет. Потому что молчать мы будем недолго. Балуэрти хищно усмехнулся. Он не собирался прощать попытку убийства себя и своей дочери. Король Гравиды заплатит за все. Интерлюдия 6. Караскелья ничего хорошего от будущего не ждал. Конечно, король начал поправляться, но планируемый ритуал по объединению стран гарантированно сведет его в могилу. И тогда придворный чародей окажется не у дела и отправится в отставку. При Гравидийском королевском дворе был свой, не столь умелый, но придворный чародей, должность больше статусная, позволяющая приглашать на отдельные задания высококлассных специалистов. Для него главное не чары, а умение лавировать в придворных потоках и организовывать комфортные условия для королевской семьи, из которой в обеих странах нынче осталось только по королю. А после ритуала, возможно, останется только наследник объединенной страны, и он точно будет из Гравиды. Потому что мибийский король окончательно потерял интерес даже к собственной жизни, что говорить об интересах страны. Он уже мысленно передал ее другому. А если из двух стран получается одна, то и количество рабочих мест для придворных чародеев сокращается вдвое, и Караскелья был уверен, что сокращение пройдет за его счет. Больше всего бесило, что повлиять в этом вопросе придворный чародей не мог ни на что. Рамон III, после того, как ему подарили надежду и почти сразу отняли, отстранился наглухо. Вернуть былую доверительность было бы возможно, если бы хватило времени. Но времени больше нет. При мысли о том, что с утратой последнего сына Рамона III упущен прекрасный шанс на светлое будущее, Караскелья окончательно впал в депрессию, для лечения которой всегда использовал старый надежный метод. Хорошее вино под хорошую закуску. Вино у него было. А вот за закуской пришлось отправить слугу на дворцовую кухню. Пить не закусывая Караскелья считал дурным тоном, ведь он же не напивается, а лечит душевные травмы и плохое настроение. А если их лечить не закусывая, то поутру все проблемы мира покажутся ерундой по сравнению с накатывающейся волнами головной болью. Бокал Караскелья все же наполнил и сейчас сидел, покручивая его в руках и размышляя, в какой момент он свернул не туда. Нет, конечно, всего предугадать невозможно, но уж приставить к наследнику охрану посерьезнее было его обязанностью, которой он пренебрег. Дверь открылась, но впустила на слугу с закусками Ахиду. «Артис де Сарати поют как птички», — сказал он. «А толку-то, даже если устроим им показательную казнь, сделанного не вернуть». Донна утверждает, что в одном из доносов соврала о том, что в башне находится наследница Балуэрти. «Почему соврала?» – удивился Караскелья. «Она там была». Дверь опять распахнулась и пропустила на этот раз слугу с подносом, уставленным тарелками. Слуга начал выставлять закуски на стол и добавил бокал для гостя. Все это время доны молчали, не желая говорить на столь щекотливую тему при постороннем. Слуга закончил и застыл у стола в ожидании распоряжений. Караскелья махнул ему рукой на выход и спросил у Ахиды, кивнув на бутылку. «Разделите ли вы со мной боль утраты?» «Дон», — Ахеда заговорил, только когда слуга вышел и тщательно прикрыл за собой дверь. Но и этого дону показалось мало, он поставил чары, надежно защищающие от посторонних ушей. «Разделю, но только бутылку вина, об утрате говорить рано. Я сегодня был в обители». «В самом деле», — равнодушно сказал придворный чародей, которого проблемы церкви всегда интересовали очень мало. «Да, у них там знаменательное событие произошло». После исчезновения падре Хавьера ни на одно лицо не сходило благословение Всевышнего, а тут внезапно на одну пару сразу два. Благословение на счастливый брак и благословение на исполнение замысла. В обители наверняка праздник, заметил Караскелья, только чтобы поддержать разговор. Церковные благословения его волновали столь же мало, как и сама церковь. Не то слово. Монахи до этого дня были уверены, что благословение тесно связано с реликвией, которую носил падре Хавьер и которая пропала вместе с ним. Но почему-то не обратили внимания, что оба благословения получила только одна пара. Караскелья потер подбородок и отставил бокал, который почти поднес ко рту. «Вы намекаете, дон Ахеда, что реликвия в этот момент находилась в обители? Есть у меня такое подозрение», — кивнул Ахеда и протянул два листа с портретами. «Вот, полюбуйтесь парочкой, которую благословили, но которая была этим ужасно возмущена, потому что приходила в обитель очистить тайник». Караскелья сложил 2 и 2, но результат ему показался столь невероятен, что он поверил выводам только после утвердительного кивка Ахиды. «Не может быть!» Караскелья подскочил с кресла. «Их нужно срочно найти и привести к королю». «А нужно ли?» «Что значит, нужно ли?» Возмутился Караскелья. «Наследник жив. Король об этом должен узнать. Это пока всего лишь предположение, дон Караскелья, потому что эта пара отбыла на Сангрелор в сопровождении еще троих, в том числе весьма странной дамы, по описанию очень похожей на дона Оливариса. Я было усомнился, но тут из Гравиды пришла информация, что камера, в которой держали дона Балуэрти, взорвалась, разнеся при этом половину тюрьмы, причем взрыв был подстроен проклятийником. Наверняка наша парочка подсуетилась, вытащила отца донны и заодно дала Оливарису спустить пар и замести следы. Что? Караскелья заразительно расхохотался. Выжил, старый пройдоха. Но я давно говорил, что он нас всех переживет. Зато будет о чем с ним поговорить при встрече. Нужно немедленно поставить в известность его величество. Дон Караскелья, мне кажется, от радости вы перестали просчитывать последствия своих действий, укорил Ахеда. Его величество нужно информировать очень аккуратно, узнает еще кто-то, и тогда это известие долетит до наших гравидийских друзей, которые вовсе нам и не друзья, исходя из того, что ими была сделана попытка убить наследника, и не одна. Везучий он все-таки, этот Алехандро, восторженно сказал Караскелья. Три раза его почти убили, и три раза он ускользал от противников. Но я, признаться, не понял, почему эту информацию нужно скрывать от его величества. Или вы хотите сначала найти юношу, а уже потом радовать, не скрывать, а донести в правильном ключе. Я хочу ускорить ритуал объединения стран, в чем вы, дон Караскелья, должны мне поспособствовать. Убедить его величество провести ритуал как можно скорее, потому что его величество может заортачиться и заявить, что непорядочно не поставить в известность о наличии наследника соседнюю страну, если уж мы собрались объединяться. Я не уверен, что гравидийская сторона согласится на нашего наследника и не постарается его опять уничтожить. Поэтому, признаться, я в раздумьях, сообщать ли его величеству о том, что Алехандро выжил, до ритуала. А после ритуала мы разовьем бурную деятельность по поискам наследника, в смерти которого мы были уверены в точности так же, как и соседняя сторона. То есть в своей неудаче они будут виноваты сами. Ахеда злорадно ухмыльнулся и отсалютовал собеседнику бокалом, из которого отпил пару глотков и одобрительно кивнул. Однако придворный чародей знает толк в вине. Хаем, а вы правы. Почему мы должны жалеть тех, кто уничтожил будущее нашей страны? С энтузиазмом согласился Караскелья, сразу сообразив, что не просто сохранит место, но это место станет куда почетней. Не смог, конечно, но сделал для этого все. Сначала попытались принести Алехандро в жертву, потом, когда не получилось, попытались убить по-другому. Поэтому ритуал мы должны ускорить. Пока преимущество на нашей стороне, но стоит дону Балуэрти где-то засветиться, появятся вопросы, а искать ответы на них будут упорно. Мы должны все провернуть до этого, говорил он так уверенно, что придворный чародей лишь согласно кивал, будто попав под чары голоса. Но чары исчезли ровно в тот момент, когда Ахеда прекратил говорить. Вы, дон Ахеда, не учитываете, что в преемнике назначен представитель отнюдь не незначимого семейства, спохватился Караскелья. У нас могут начаться проблемы с гравидийской аристократией. Та кандидатура устраивает обе стороны, потому что мать юноши знатного мебийского рода. Не начнутся, дон Караскелья, насмешливо сказал Ахеда. Вы чем слушали? В начале разговора я сказал, что наша сладкая парочка получила благословение на счастливый брак. Кто в Гравиде выступит против герцога Балуэрти? Только идиот. Не зря нынешняя почти покойная королевская семья так жаждала от них избавиться. Это же идеальный вариант, радостно согласился Караскелья. За это надо срочно выпить, а заодно обсудить совместную стратегию. Именно так, дон Караскелья, совместную, голос Ахиды потяжелел. Мы с вами должны быть заодно, чтобы больше не случилось ситуации, подобной недавней. Да, она почти разрешилась, причем в нашу пользу. Но мы не держим ситуацию под контролем, рассчитываем только на удачу. И это происходит по вашей вине. Караскелья стыдливо отвел взгляд. Он уже давно раскаялся в своем глупом мальчишеском поступке. Так хотелось щелкнуть по носу Ахиду, а в результате щелкнули по носу ему. И чувствительно щелкнули. Глава 10. Герцог был персоной с активной жизненной позицией, поэтому нахождение в запертом пространстве ему быстро приелось. Или приелось делить комнату с Оливарисом, который в последнее время храпел так, что никакие чары не могли изолировать. Когда Балуэрти вскользь прошелся по этой особенности проклятийника, тот ответил, что ему как-то пришлось взять на себя откат с одного из наводимых проклятий, и это всего лишь отголоски. Балуэрти понятливо покивал, но не поверил, зато в качестве компенсации вытащил из Оливариса все подковерные мебийские интриги, которые проклятийник знал или о которых только догадывался. В результате герцог сделал множество записей и даже начертил пару схем, благо бумаги в убежище хватало. Забегавшая в их комнату жирнянка так внимательно выслушивала разговоры, как будто собиралась стать специалистом по политике. Возможно, все дело было в том, что она оказалась выдернута из естественной среды обитания, а это место для растений не особо подходило. Естественного питания Жули не хватало, она перебивалась нерегулярными мясными кусочками на кухне, но это не помешало ей выпустить пару новых листочков, пока мелковатых и бледноватых. Никакого сравнения с толщью и насыщенностью тех, что выросли на свободе. Вот оно, прямое доказательство того, что любое заключение вредно здоровью и психике. «Алехандро, мальчик мой, нам нужны свежие газеты». Герцог не испытывал ни малейшего неудобства от того, что вломился ко мне в комнату даже без стука. Эта дверь не имела никаких запоров, а запирать чарами было слишком затратно по времени, поэтому делал я это только на ночь. Пачка свежих газет спасет нас от новостного голода и поможет составить представление о том, что происходит в мире. Убежище восстанавливается, чтобы дотянуться до храма, напомнил я, пока энергии на это не хватает. Но, как я понимаю, Алехандро, почти не тратя энергии, вы можете открыть его там, где основная привязка, и прогуляться до населенного пункта, предложил Балуэрти. Сангрелорские твари вам не страшны, зато мне страшны местные любители приключений, ответил я, посылая запрос Шарику. То, что он сказал про убежище, правда, есть такое, подтвердил Ками. Затраты энергии минимальны, только Балуэрти не знает особенностей этого убежища. Если в нем нет владельца, жизнь замирает и все отправляются в стазис. То, что никто не будет пытаться вскрыть тайники в мое отсутствие, меня скорее порадовало. Разумеется, сообщать герцогу о невыполнимости его желания я не собирался. Явно же он не просто так хочет меня выпихнуть из убежища, вот пусть и узнает, что такое облом, если я сочту целесообразным его предложение. Газеты я ему принесу, конечно, но на то, чтобы пошариться по убежищу и поискать в нем тайники, пусть и не рассчитывает. Тайников, кстати, тут и не было, как сообщил мне Шарик. И не потому, что природа убежища не позволяла их делать, а потому, что Дон Леон не видел в них смысла. Ни один чародей в его жизненное пространство доступа не имел. «Вам страшны?» — герцог рассмеялся. «Именно поэтому Серхиа мечтает о том, как бы прогуляться по местным дорогам. Говорит, самый лучший способ немного размяться и заработать. Размяться мне хотелось и самому, но одно дело — идти знакомыми дорогами в знакомое поселение, и совсем другое — выходить где попало и искать нужных людей неизвестно где. Хотя и в Уларе у меня не сказать, чтобы были обширные знакомства, но там хотя бы все уже отработано. А основная привязка у убежища где? Где ты его в первый раз открыл, если не перенастраивать? Нам было не до перенастройки. Значит, у замка Бельмонте. Твою подругу можно будет попросить нас доставить до Уларе? Шарик потоптался на моем плече, собираясь с мыслями. Платить ей чем будешь, разве что по дороге на себя пару охотничьих команд приманишь, тогда согласится. В комнату просочилась жирнянка и подергала меня за штанину, привлекая внимание. Неужели тоже хочет с нами на волю, и вашу питомицу, Алехандро, неплохо было бы выгулить, заметил герцог. Растению тут плохо, ему нужен солнечный свет и плодородная почва. Жирнянка согласно замотала веточками, и я в очередной раз уверился, что она что-то понимает в человеческой речи. Видно, пошли ей на пользу беседы Оливариса и Балуэрти. «Жули, могу тебя выпустить наружу», — предложил я ей. «Немного погуляешь. Если что, всегда можешь затеряться в кустах». Жирнянка задумалась, а Балуэрти спросил. «Так как, Алехандро, поможете нашему делу, сходите за газетами, а заодно и пару писем отправите». «Пару писем?» Дон Оливарис согласился с моими доводами о непричастности к нападению Карраскелье и собирается с ним списаться. Артефакт связи утерян, но на такой случай у них был обговорен особый канал связи. О нас в Мибе будет знать только Карраскелье. Вы говорили про письма, а не про письмо. Еще от меня будет пара, невозмутимо дополнил Балуэрти. «Нужно прощупать, кого мы сможем использовать. Осторожно прощупать, не выдавая информацию о том, что вы и моя дочь выжили. Но вы выдаете то, что выжили вы», — намекнул я. «Разумеется. А как я иначе буду договариваться?» — хмыкнул он. «С духами договора никто не заключает. Я должен показать, что жив и в силе». В интригах местных королевских дворов он разбирался куда лучше, так что я согласился побыть всего лишь гонцом и отнести письма на почту Улария. Жадный герцогский взгляд, шарящий по библиотечным шкафам, я проигнорировал, потому что до наследства Мурилья Балуэрти не добраться, пока я этого не разрешу. Основной риск представляла не моя прогулка через Сангрелор, а как раз письма, которые два интригана рассылали по тем, чьей помощью собирались воспользоваться. Влезать во все это не хотелось категорически. Ни как курьер, ни как основное действующее лицо. Мне понравилась размеренная жизнь в башне, где я занимался тем, что было интересно, попутно изучая чародейство и создавая что-то новое, улучшающее жизнь, мою и других. А вот отбиваться от тех, кто приходил забрать наши жизни, мне не понравилось. Мои интересы в созидании, а не в разрушении. Мне внезапно пришло в голову: «Шарик, а что будет, если я всю эту толпу оставлю в убежище, а сам уберусь куда-нибудь подальше от их интриг? Пока все уверены, что я умер, я в безопасности. Пару лет точно». «Балбесина», — возмутился Шарик. «Убеждены до первого ритуала, где попытаются взять страну под свою руку объединением или захватом, а после этого тебя очень активно примутся искать. Кто-то, чтобы присоединиться, а кто-то, чтобы убить. Чем больше сейчас окажется на твоей стороне, тем меньше вероятности, что мы с тобой отправимся на встречу со Всевышним. Потому что на наследника страны слишком много завязано, чтобы тебя не выковырили даже из такого убежища. Напоминаю, королевским сыном ты сам захотел стать, Дон Леон тебя за язык не тянул. Захотел бы стать аристократом, желающих тебя убить было бы куда меньше. Правда, прав тоже получил бы меньше. Но в комплекте с происхождением идут не только права, но и обязанности. Не нужны последние, формулируй желание в следующий раз нормально». Он активно жестикулировал лапами, время от времени тыкая меня в висок, как будто пытаясь добавить мне в голову полезных мыслей. «Только следующего раза мне не хватает для полного счастья». На тот момент времени на подумать у меня совсем не было, огрызнулся я. «Там счет на секунды шел. Потому что ты, балбесина, не согласился пойти в ученики Дона Леона сразу, как тебя позвали», — отрезал Шарик. «Тогда бы все расклады знал. Сейчас для тебя критичны даже несколько дней, не то что пару лет. Давайте ваши письма, Дон Балуэрти», — вздохнул я. «Быстрый какой. Дону Оливарису свое еще нужно дописать. Тогда письма в следующий раз, а я пока за газетами схожу», — обрадовался я. «Серхио». Компаньон появился, как будто все это время простоял за дверью. Хотя почему как будто? Наверняка простоял, рассчитывая в случае чего прийти мне на помощь. Потому что на таком расстоянии Дон Балуэрти даже сформировать чары не успеет, как окажется пришпилен к книжному шкафу саблей, с которой Серхио не расставался никогда. «Да, Дон Алехандро, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться до Улария?» «Хорошо смотрю, Дон Алехандро», — оживился Серхио, который делил комнату с лакеем Дона Леона. Последний оказался на редкость разговорчивым, а поскольку работой он особо не был загружен, то его разговорчивость по любому поводу изрядно достала моего молчаливого компаньона. «Когда идем?» «Немедленно», — ответил я и вытащил свой мешок из-под диванчика и начал сворачивать одеяло, на котором тут спал. «Мы, конечно, собрались быстро туда-обратно, но мало ли что нас может задержать, не немедленно, а после того, как Дон Оливарис допишет письмо», — возразил герцог. «Алехандро, мы не играем. На кону наши жизни. Я с вами», — в библиотеке возникла радостная Исабель. «Проконтролирую отправку писем. У нас будет опасная дорога», — намекнул я. «И я могу взять с собой только кого-то одного». Жирнянка встрепенулась и натурально зарычала на соперницу. Пришлось ее заверить, что она идет с нами в любом случае, потому что я говорил только о людях. «Оставьте тогда тут Серхио», предложила Исабель. «Я здесь больше не могу. Мне нужно проветриться хоть немного. Здесь ужасная атмосфера». Она уже как-то намекала, что если в нашем распоряжении есть целый замок Бельмонте, то почему бы не переместиться туда. Но герцог ее сразу осадил, заявив, что замок – это козырь, который надо разыгрывать, когда придет время, и не раньше. Исабель обиженно возразила, что до этого времени может никто из нас не дожить, и на этом разговор закончился. Придется еще немного потерпеть. Я не хочу вами рисковать, Исабель, потому что неизвестно, удастся ли моему Ками связаться со своей подругой. Вы меня защитите, Алехандро, и без помощи Ками, уверенно сказала Исабель. Разумеется, мне льстило такое ее отношение, но сам я не был уверен, что смогу противостоять одновременно и бандитским группировкам, отжимающим у путников найденное на Сангрелоре, и Ками, которая только и думала, как бы сожрать Исабель. На помощь мне пришел Дон Балуарти. «Исабель, у меня будет для тебя дело», — важно объявил он. «Что ты там говорила о свитках?» «А нет, он не на помощь пришел, а решил воспользоваться ситуацией, потому что сейчас речь шла о свитках, которые мы вынесли из обители. Нос я в них как сунул, так и высунул, потому что написаны они были на старом варианте языка, который для меня был непонятен». Шарик оптимистично сказал, что перевести несложно, был бы учебник или хотя бы словарь, но ни первого, ни второго в убежище не было. А вот и Сабель, похоже, и учебник не нужен. «Свитки я беру с собой, Дон Балуарти, это неразумно. Пока вы ходите, мы могли бы их перевести и понять, о чем там речь. Возможно, содержимое будет нам полезно». Разговор прервался с появлением недовольного Оливариса, сунувшего мне несколько запечатанных писем. «Одно свое и три Балуарти. Я их быстро отправил к свиткам», подхватил жирнянку и, пока отец с дочерью Балуарти отвлеклись на проклятийника, ринулся к кабинету вместе с Серхио. «Алехандро!» Возмущенно заорала мне в спину Исабель. «Дорогая, вы даже соскучиться не успеете», уверил я, отпирая прикладыванием руки кабинет. Возможно, Исабель хотела сказать, что она уже соскучилась, но сделать этого не успела, потому что мы тормозить не стали и заблокировали дверь уже изнутри. Открыть проход, выпрыгнуть на поляну и закрыть проход было делом нескольких секунд. Жирнянка нетерпеливо повертелась у меня на руках, потом спрыгнула на землю и засеменила под защиту ближайшего куста. «Надеюсь, ее там никто не затопчет и мы сможем забрать ее на обратном пути». А вот Ками никуда не торопился, сидел на моем плече и с наслаждением принюхивался к свежему воздуху. «Шарик, зови свою подругу, будем договариваться». Ками спрыгнул с меня куда менее охотно, чем жирнянка, но исчез в кустах намного быстрее. «Плохое там место», — неожиданно сказал Серхио. «Донна права, у нас пока хорошего нет», — вздохнул я. «Появится или нет, зависит только от нас». Шарика пришлось подождать примерно с полчаса, но зато он успел не только привести Камию, но и договориться с ней, что мы поработаем приманкой, для чего какое-то время будем идти по дороге. Под «мы» подразумевалась только человеческая часть нашей компании, поскольку сам Шарик собрался проехаться с комфортом на подруге. В результате дорога до Улария затянулась на несколько часов, мы стали богаче почти на 10 даранов, а дама сердца Шарика сделала запас коконов на случай голода на Сангрелоре. Действовала она быстро и безжалостно, пользовалась тем, что внимание нападающих принадлежало только нам с Серхио и никому не приходило в голову, что мы будем сотрудничать с сангрелорскими тварями. Сотрудничество понравилось обеим сторонам, и мы договорились с Камией через Шарика, что она нас ждет недалеко от поселка, чтобы доставить к замку Бельмонте. Задерживаться мы не собирались, только отправим письма, купим газеты и сразу назад. Глава 11. До самого Улария мы дойти не успели. Внезапно нам навстречу вышла сеньорита Фуэнитис. Ну, как вышла, я уверен, по ее мнению, это был практически бег, потому что обычно она двигалась куда спокойнее и размеренней. А тут еще и руками на нас замахала, призывая остановиться там, где мы сейчас, или даже отодвинуться к краю леса, чтобы быть не столь заметными. Мы с Серхио переглянулись и остановились, отходить не стали, и без того сеньориту пришлось прилично ждать. Она подошла, прижимая руки к своей необъятной груди и пытаясь отдышаться. Непривычно оказалась некромантка к такой физической нагрузке. Ее обычная норма, поднимание пирожка с тарелки, была превышена в несколько тысяч раз. «Вам туда нельзя, Дон», — выпалила она, как только смогла чуть-чуть отдышаться. «Ищут». «Добрый день, сеньорита». «Ищет кто?» «Да уж не частные лица. Я государственные рожи ни с какими другими не перепутаю. С Сангрелора выдачи нет, это так. Но здесь и законы почти не работают, каждый защищает себя сам». Она едва заметно поморщилась, явно от неприятных воспоминаний о том, в результате чего оказалась в этом недружелюбном месте. «Вы, конечно, Дон умелый в некоторых вопросах, да только там не дилетанты. Срисуют что вас, что вашу девочку. Портретов понавешано по всему Улария, не ошибешься. Поди, сбежали без благословения семьи, зато с благословением Всевышнего, хмыкнул Серхия. Меня не ищут, кому вы нужны? Состроила забавную гримасу сеньорита. Это же не вы Дон похищаете. Я никого не похищал, возмутился я. Она сама похитилась, глупая отговорка. Дон, я не желаю вам зла, поэтому предупреждаю. Как она вообще узнала, что ты рядом с Улария? Меток на тебе ни одной нет. Может, у нее особые, некроманские? Нет никаких некроманских меток. Сеньорита Фуэнтис, как вы узнали, что я двигаюсь к Улария? Меток на себе я не вижу. У вас какая-то личная методика? Какая еще методика, Дон? Для некромантов вы сияете задолго до своего появления в зоне видимости. Вы умирали, и это оставило на вас яркий отпечаток. Я бы даже сказала, слепящий, если не притушить. Ходите сиять для всех встречных некромантов в моих планах не было, поэтому я сразу спросил, как его притушить. Вам? Никак, это только для себя я могу немного сделать ваш вид в некроплане не столь ярким. Она улыбнулась, наверняка почитая себя на редкость обаятельной особой. Вы сияете, Дон, и это никак не спрятать. Можно сказать, все задатки будущего короля солнца. Осталось только выжить и короноваться. То есть любой некромант меня видит издалека, не любой, только знающий и сильный. Но мы с вами тратим время на пустые разговоры. Вам нужно уходить, пока вас никто не заметил. Стражника на воротах я в расчет не буру, он сейчас спит. Легкого намека в ее голосе хватило, чтобы понять. Спит он не просто так, а от сонных чар, наведенных лично сеньоритой. Надеюсь, что не все чары приводят к смерти. Жаль беднягу, он еще ничего не сделал, только попался под руку к некромантке, вставшей не с той ноги. А он не проспит до тех пор, пока мы сходим до почты и вернемся. Она сложила пухлые руки перед грудью в жесте, напоминающем молитвенный, но посмотрела на меня не как на божество, а как на идиота. «Дон, я только что сказала, что вас ищут, или вам надо, чтобы нашли, так я сразу могу отправиться к заинтересованным лицам». Серхия плавным движением выплыл вперед и пророкотал. «Нам не надо, чтобы находили, но нам нужна информация», — дополнил я. «Информация стоит в вашей жизни, Дон, чувствую, я напрасно пыталась вас предупредить». Я могу сходить под чарами личины. В Улария несколько высокоранговых чародеев. Им ваши чары вскрыть, как орешек расщелкнуть. Отвод глаз тоже не сработает. Шныряют по всем улицам с артефактами. Я могу сходить один, Дон Алехандро, предложил Серхия. Меня не искали. Я быстро до почты и назад. Сеньорита Фуэнтис закатила глаза. Два идиота, пробормотала она себе под нос. Одного хотя бы извиняет молодость. Улария, не такое большое поселение, чтобы новое лицо прошло незамеченным. Сеньор, на вас сразу обратят внимание, уверяю вас. Так что оставьте эту глупую затею на пару недель и возвращайтесь туда, где вы прятались до этого дня. Вы слишком хорошие клиенты, чтобы вот так, по-глупому, вас терять. Тем не менее газеты нам были необходимы, как и связь с верными Балуарте людьми. Зато не обратят на вас, осенило меня. Сеньорита, не могли бы вы за небольшую плату поспособствовать отправке нашей почты и покупке газет? Каких еще газет? Растерялась она. Всех за последние несколько дней. Растерянность сеньориты быстро сменилась деловым настроем. Даран плюс стоимость газеты и отправки писем. Отправка чародейской почты, чародейской, подтвердил я. Вам не кажется завышенной плата за такую незначительную услугу? Побойтесь Всевышнего, сеньорита, вторил мне Серхия. Спасение ваших жизней, незначительная услуга, за такое и домик в столице не грех пожаловать. Увы, сеньорита Фуэнтис, лишнего домика в столице у меня нет, как, впрочем, нет и не лишнего. И чего тогда вы торгуетесь? Она насмешливо приподняла бровь. Или лишнего дарана у вас тоже нет? Все дараны, что есть, они не лишние, хмуро ответил Серхия. Какие жадные клиенты! Меланхолично заметила сеньорита Фуэнтис. «Не устраивают мои цены, ищите того, кто сделает тоже дешевле. А мне, похоже, пора». Сообразив, что с ее уходом мы потеряем лояльного нам человека в Улария, а очереди из тех, кому можно было бы доверить поход на почту, не наблюдается, я быстро сказал. «Не торопитесь, сеньорита Фуэнтис. Сейчас для нас это большие деньги, и мы должны быть уверены, что мы их потратим не напрасно». Вот это уже деловой разговор, оживилась сеньорита, наверняка уже представляя, как она вкладывает наш даран в компанию других, которых запасла раньше. Вы меня знаете не слишком длительное время, но оно достаточное, чтобы составить представление о моем профессионализме. Если я что-то обещаю, я делаю это в точности, и иногда даже больше оговоренного. Да, мои услуги недешевы, но я никогда не обманываю ни с качеством, ни с количеством. Это-то вы успели понять, я надеюсь. Держалась дама с достоинством, которые подчеркивали ее немалые объемы и уверенность в собственной исключительности. На мой взгляд, вышла у нее прекрасная продающая себя речь. Мол, мои услуги дороги, но только потому, что они качественные. Но я отнесся к ее выступлению скептически. Потому что если бы она нас кому-то сдала за очередную добавку в свою дроновую копилку, то, разумеется, нам об этом не сообщила бы. У нас нет к вам претензий, сеньорита, признал я. Итак, вы беретесь помочь нам за один даран, я правильно понимаю, плюс все расходы на покупку и отправку. Мелочиться я не стал, все равно по дороге мы успели немного подзаработать, поэтому сеньорите я вручил 2 дарана и письма с пояснением, кому и куда их отправлять. Она понятливо кивнула и сказала: «Сдачу я вам принесу, мне хотелось бы сделать приятный сюрприз девушке. Я надеюсь, что вы мне в этом поможете, после чего сдачи уже не останется». Сеньорита задумалась. «Здесь весьма ограниченный выбор», — наконец сказала она. «Вашу донну удовлетворят конфеты?» «Уверен, что да». «Тогда ждите здесь и зайдите хотя бы за это дерево, чтобы от ворот вас не было видно», — скомандовала она, после чего поплыла к Уларе. Двигалась она красиво, несмотря на вес, но смотрел я ей вслед недолго, потому что Серхио, стоило сеньорите отойти подальше, спросил: «А вы уверены, дон Алехандро, что она все это не выдумала, чтобы стрясти с нас несколько золотых?» «В этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным, Серхио, даже в том, по какой причине она чувствует меня издалека». Мы отошли с дороги, но продолжали смотреть на Уларию через переплетение ветвей. «В том, что вы умирали, дон Алехандро, она права», — заметил Серхио. «Может, некромантов как раз свет Всевышнего слепит?» «Почему Всевышнего? Он же вас к жизни вернул, а некроманты ему не угодны», — Серхио отвечал столь уверенно, что я счел лучшим промолчать. «Да и все сложно в этом направлении. После благословения в обители я не стал бы никого уверять, что Всевышний к моей персоне не проявляет никакого внимания. Если бы были неугодны, на них были бы гонения церкви. Так они и есть. Не любит церковь некромантов». Серхио воспроизвел знак Всевышнего, как будто тот мог бы защитить нас род сеньориты Фуэнтис, которая неторопливо, но уверенно топала к поселению. «Вам здесь сидеть долго, я пока прогуляюсь», — заявил Шарик и тенью скользнул в заросли. «Куда это он, дон Алехандро?» «На свидание, Серхио». Посчитал, что ему времени на все хватит. В ответ Серхио тяжело вздохнул, потому что некромантка двигалась настолько неторопливо, что меня даже сомнение взяло, успеет ли она все сделать до темноты. Нам с компаньоном, в отличие от Ками, на свидание сходить не светило. В засаде сидели мы 2 часа. Во всяком случае, мне так показалось, потому что скучно было необычайно. Ни один человек не прошел по дороге. Из всех возможных движений, лишь высовывающаяся из-за створки ворот голова стражника, который очнулся сразу, как сеньорита Фуэнтис прошла мимо него в Уларию. И главное, позиция не такая, где можно было бы просто лечь и уснуть на свежем воздухе, поэтому мы с Серхио постоянно переговаривались в полголоса и посматривали по сторонам, чтобы не пропустить опасность. Течение чародейской энергии я тоже проверял, но это все полумеры. Сеньорита появилась, когда я уже размышлял над тем, что перед уходом Шарик мог бы научить меня бодрящим чарам. Стражнику опять досталась порция некроманского волшебства, потому что он сейчас сидел с закрытыми глазами, подпирая ворота уже с этой стороны. Я рискнул набросить отвод глаз и выдвинуться навстречу сеньорите. Судя по ее насупленному виду, мое поведение она не одобрила. Наши пути соединились ближе к воротам, чем к кусту, за которым остался Серхио, причем мой отвод глаз для сеньориты помехой не стал. Она четко остановила на мне свой взгляд. «Рискуете, дон Алехандро», почти прошипела она. Или ее голос стал таким после активной прогулки. «Вас уже могут засечь из Улария. Некромантов там кроме меня нет, но мало ли какими методами там пользуются. Я бы не советовала вам подходить так близко». Она сунула мне в руки холщовую сумку, в которой что-то шелестело. «Не хотел, чтобы вы тратили свое драгоценное время, сеньорита Фуэнтис», — пояснил я. «Я вам чрезвычайно признателен. «К вашим услугам, Дон», — величаво кивнула она. «Могу ли я еще что-то сделать для вас?» «Можете», — согласился я, — «получить ответные письма и принести мне». Ее глаза зажглись радостью, но, к сожалению, не от того, что она могла мне помочь, а от того, что она на этом заработает. «Боюсь, что получить письмо и выйти с ним из Улария будет не так просто», — заметила она. «А как насчет вашей способности ходить через изнанку? Вы можете принести письма на то же место, куда вы нас проводили, к замку Бельмонте». «Пожалуй, я не столь рисковый человек», — ответила она и пояснила. «Меня там сожрут на выходе без защиты. Выбросьте письмо в какой-нибудь коробке и сразу уходите назад», — предложил я. «Сомнительная стратегия», — ответила сеньорита. «Вам же потребуется отправить ответное письмо, тогда я выйду к Улария. Но за мной уже будут наблюдать», — напомнила она. «Можно договориться на определенное время», — предложил я. «Мы будем вас каждый день ждать на той поляне». Она кивнула и протянула руку. «Аванс». Я вложил в ее ладонь 2 дарана, несмотря на донесшийся до меня страдальческий вздох Серхия. «В конце концов, это меньше половины того, что мы набрали по дороге. А брали мы не только деньги. Сеньорита, не хотите ли подработать посредником по продаже?» 10%, сразу сориентировалась она. И я ей просто вручил мешок, забитых добычей. «Чувствую, наше сотрудничество будет плодотворным и очень затратным. Осталось только договорить по времени встречи на утро и на вечер, мало ли что может случиться, мы должны быть всегда в курсе». На этом мы расстались, и я связался с Шариком сообщить, что нам пора обратно. «Уже», — возмутился он, — «никакой личной жизни. Вот так всегда. Для кого-то время тянется, для кого-то летит. У нас там одинокая Жули бродит, ее могут обидеть. Обидишь ее, она чародейский удар пережила», — проворчал он, но почти тут же появился, взобрался на мое плечо и с мукой в голосе заявил: «Возвращаться так возвращаться, растягивать не будем». На моем плече он просидел недолго, только пока Камия нас с Серхия не подхватила, после чего перебрался на спину подруги, которая сразу рванула по дороге с такой скоростью, что если кто-то ей встретился и не был сразу затоптан, то видел всего лишь смазанное пятно, промелькнувшее мимо. Глава 12. Назад мы тоже передвигались с остановками, но улов был значительно ниже. Видно, повыбивали мы самых наглых из тех, кто промышлял грабежом, а не добычей ценных сангрелорских ресурсов. Напала на нас только одна банда, да и та оказалась бедной и плохо экипированной. «В следующий раз Дон Алехандро надо будет кружным путем возвращаться», — разочарованно сказал Серхия после подведения итогов. «Иначе деньги на оплату услуг Фуэнтису у нас скоро закончатся. Нехорошо постоянно эксплуатировать подругу Шарика». «Вот именно. У тебя, Хандро, под боком целый герцог. А герцог – это что?» «Правильно, неиссякаемый источник доходов. Гусар из женщин деньги не берут», – намекнул я. «Кто такие гусары?» «Впрочем, неважно. Я тебе предлагаю деньги брать не с женщины, а с ее отца. Идти к нему на содержание? Хандро, что за чушь ты несешь? Он тебя не будет содержать, он в тебя инвестирует. Сделает вклад в будущее дочери и в будущее своих внуков, которых у него не будет, если вы проиграете. И он все это прекрасно понимает. Так что взять у него деньги не только можно, но и нужно. У него с доступом к деньгам так же туго, как и у меня», — намекнул я. «Зато у него куда больше знакомых, которые могут судить нужную сумму. Посмотрим. Вариант с попрошайничеством мне не нравился. Был он какой-то гниловатый. Одно дело, когда к тебе подходит с предложением в тебя инвестировать, и другое, когда ты клянчишь милостыню. К герцогу Балуэрте с позиции просителя подходить было нельзя. Не такой он человек, которому можно остаться обязанным. Пока он обязан мне, этой линии следовало придерживаться дальше, а в нее не вписывалась просьба о денежном довольствии. Не успели мы выйти на поляну, как сразу обнаружили жирнянку. Причем не заметить ее было невозможно. На кучке белых картофельных клубней изрядно похорошевшая Жули прямо-таки бросалась в глаза, а еще она кокетливо помахивала веточками. «Картошка», — восхищенно выдохнул Шарик и подался вперед. «Эта зеленая дурында не такая уж дура, знает толк в правильном питании. Только есть эту картошку нельзя», — остудил я его пыл. «Сангрелорская энергия, точно, какая жалость». Судя по доносившимся от Ками эмоциям, он готов был разрыдаться прямо у меня на плече. «Хотя постой-ка, сангрелорская энергия там только в кожуре». Он заволновался и слетел с моего плеча к вожделенной картофельной кучке. «Точно тебе говорю, только в кожуре». Но добраться сразу ему не получилось. На его пути встала возмущенная жирнянка, которой веточками радостно виляла, но только в мою сторону. Ками для нее был всего лишь ценной добычей, которая была ей необходима для наращивания веток и листьев, поэтому его она попыталась цапнуть. Шарик, разумеется, увернулся и возмущенно бросил: «Скажи ей, чтобы прекратила. Это слишком серьезное дело, чтобы пускать его на самотек». «Жилю, умница ты моя», — заворковал я, подойдя и поглаживая льнущие ко мне ветви. «Пусть дядя Шарик осмотрит картошку. Вдруг он для тебя найдет несколько вкусных мышек прямо там». У Шарика шерсть встопорщилась, когда я в очередной раз назвал его дядей какого-то мерзкого растения. Но я понятия не имел, как иначе жирнянке дать понять, что грызть ками нельзя. Во всяком случае, конкретно этого ками. Других-то пусть грызет сколько хочет, а этого ками нельзя, он наш. Правда, Шарик к Джули любовью тоже не проникся и время от времени намекал, что все нормальные растения остались там, при башне, и если жирнянка не погибла, как остальные, то это не значит, что она и дальше подходит как источник алхимических ингредиентов. «Неправильный источник непременно приведет к неправильным результатам», — уверял Шарик, и добавлял, что от всего бесполезного нужно избавляться тут же. «Шарик, подумай о том, что Жули можно натренировать на поиск картофеля», — намекнул я. «Это сколько пользы будет?» Шарик подумал и хорошо подумал, потому что он явно начал что-то транслировать жирнянке. Пообещал ей, наверное, не несколько мышек, а сразу десяток в обмен на постоянное сотрудничество. Жули неуверенно затрепетала листочками, то ли соглашаясь, то ли торгуясь, ее язык жестов я понимал пока лишь приблизительно. Зато Шарик точно понял, что она хочет сказать, замахал лапами и проскочил таки к картофельной кучке. «Чего это он, Дон Алехандро?» озадаченно спросил Серхио. «Проверяет, можно ли эти клубни есть. А смысл их проверять, они же сангрелорские. Говорит, неправильная энергия там только в кожуре. А значит, сам картофель можно есть». «Да вы что,